только зашло. Thank you. верю, что настанет мы встречу на закон своей судьбой. Лишь пусть этот сновающий тьмой. Oh!

Смыла в облака.